Глава 22. С момента сданных экзаменов прошло 2 дня. Теперь дело оставалось за малым. Победить, в чем заключалось задание состязания стихии этого года, никто не знал. Драфа говорил, что каждый раз организовывает что-то новое, не похожее на испытания прошлого года, тем самым проверяя смекалку участников. Потому никто не знал, к чему готовиться, и оттого все нервничали. Единственное, что было понятно всем, это то, что сейчас надо пройти очередную проверку сердца магии и получить порядковый номер. Дверь, ведущая в зал сердца, каждый раз хлопала все ближе ко мне, вызывая этим звуком толпу мурашек. Да, я боялась. Я очень боялась того, что не смогу показать себя, не смогу проявить свою силу, не смогу выполнить свою мечту, не найду родителей. И именно страх придавал мне сил. Отойду ненадолго. Бросил я стоящей позади меня темноволосой девушке и, не дожидаясь от нее ответа, направилась в конец длинного темного коридора. Тут находилось большое окно, через которое скупые солнечные лучи пробирались в замок и дарили хоть какую-то надежду. Одна из створок оказалась открыта, чему я безумно обрадовалась. Оперевшись руками о широкий подоконник, выглянула из замка, наслаждаясь потоком ледяного ветра, который остужал мысли, уносил их прочь, прогонял страх. «Почему вы тут?» Я даже не удивилась, более того, знала, что он придет. Пытаюсь прийти в себя, ведь один хороший человек советовал мне не действовать на эмоциях. Они для меня губительны. Мастер Саган фыркнул, но ничего мне не сказал. Хотела поблагодарить вас за помощь с экзаменом у мастера Гимли. Вы это уже сделали. Я слышала, как он улыбается. Сразу после него. Да, я повернулась к мужчине лицом. А я и не помню. Помню только то, что вы не позволили Риле навредить мне. И никому не позволю. Усмехнулся он, делая шаг вперед. А заметив мой удивленный взгляд, добавил. Мне интересно наблюдать за человеком, имеющим такую сильную мечту. Хочу увидеть, как вы получите вторую искру, Шерил. Облегченно выдохнув, я улыбнулась. Осталось только не пропустить свою очередь, а потом не провалиться на первом же этапе. Оглядевшись, чародей заглянул мне в глаза. «В этом году этапов нет. Задание на время. Нужно добраться до камня телепорта раньше других». Я открыла рот, чтобы поблагодарить мастера, но он положил мне руки на плечи и развернул к себе спиной. Что-то звякнуло, холодом опалило ключица. Обжигающие кожу мужские пальцы провели по шее, защелкивая замочек. «Это...» Я провела пальцами по отшлифованному камешку в серебряной оправе. «Лазурит», — ответил мне чародей. «Усилитель». «Я верну вам всю его стоимость», — повернувшись лицом к мужчине, пообещала я. А Саган рассмеялся. «Я прощу вам долг, если победите в состязании стихии, Шерил. И мне почему-то кажется, что сейчас ваша очередь». На шее висел кулон с небольшим каплевидным камнем ярко-синего цвета. «Мой талисман. Усилитель искры». «Спасибо». Чародей лишь пожал плечами и указал подбородком в сторону зала сердца. Мне и впрямь нужно было бежать, но вместо этого я свела лопатки вместе и присела в реверансе, выражая всю благодарность и признательность этому мужчине, который заботился обо мне многим больше рода Селенер. Только после этого я позволила себе вернуться к залу сердца, где возле двери переминалась ноги на ногу та самая темноволосая девушка, перед которой я стояла. Дверь приглашающе распахнулась, не оставляя мне времени на раздумье. Сделав глубокий вдох, будто собиралась нырнуть в реку, я переступила через порог и оказалась в той самой небольшой комнатке, где в центре на алтаре лежал хрупкий прозрачный цветок, называемый сердцем магии. Возле алтаря стоял мужчина в белом плаще. Я узнала его. Это был тот мастер, перед которым отчитывался Драфок после того, как провел ритуал проверки искры. «Светлых путей?» Поздоровалась я, понимая, что не помню имени преподавателя. «Назовитесь», — попросил мужчина, а рядом с ним появился левитирующий свиток и перо, готовые записать меня в список участников. «Шерил Селенер». Кончик пера заскрипел по бумаге. «Стихия». «Воздух». «Прикоснитесь к сердцу магии, студентка Шерил, подтвердите свои слова». Я вспомнила, чем закончилась проверка моей искры Драфоком, и боялась, что вновь потеряю сознание. Но другого выхода не было. Шагнув к алтарю, бережно взяла в руки теплый цветок, обхватила его стебель пальцами. Секунда, другая. Ничего не происходило. А в следующее мгновение лепестки затрепетали, словно на сильном ветру, окрасились в бледно-голубой цвет, а на сердцевине возник небольшой смерч. Он втягивал в себя все новые и новые потоки воздуха, закручивал их и медленно вырастал вверх. «Хорошо», — выдохнул мастер, забирая у меня сердце магии и укладывая его обратно на алтарь. «Вы в списке участников, Шерил Селинер. Ваш порядковый номер 27». «Благодарю». «Вижу, что о вас кто-то заботится». Я поймала его взгляд на каплевидном кулоне ярко-синего цвета. «Это ведь не запрещено?» Выдохнула я, прикасаясь к артефакту кончиками пальцев. «Не запрещено», — рассеял мои опасения мужчина. «Сейчас я открою для вас портал, который перенесет вас на место проведения состязания стихий. Выход из него появится не сразу, но не бойтесь. Нам необходимо переместить всех участников одновременно. Потому какое-то время вам предстоит находиться в переходе». Я лишь кивнула в знак того, что поняла. «Покажите все, на что способны, студентка Шерил». По-отечески улыбнулся мне чародей, бросая на пол горсть абсцессской пыли. Вокруг шумел листвой лес, и пусть на мне было лишь тонкое ученическое платье, я не чувствовала холода. Магия, окутавшая место, ставшее ареной для состязаний стихий, поддерживала комфортную температуру. Я была уверена, что нахожусь сейчас на острове Академии Двух Богов. Даже казалось, что вдалеке слышу рокот водопада. Но также я понимала, что место, выделенное для соревнования, обязательно будет огорожено защитным контуром, который никого отсюда просто так не выпустит. Саган говорил, что задание этого года заключается в поиске камня телепорта и нахождении его раньше других. Но я не знала, как он выглядит, и сомневалась, что заклинание поиска, пусть даже четвертой ступени, так просто выведет к нужному месту. Хотя на четвертую ступень это я, конечно, замахнулась. Если я смогу провернуть такое заклинание, то рухну без сил прямо тут и точно никуда не дойду. Около 10 минут назад белоснежный сияющий портал выплюнул меня на тропинку, огороженную густой стеной леса, не позволяющей свернуть с дороги. Ускорив шаг, я практически бежала по ней вперед. И я не сдамся, не проиграю. Не в этот раз. Деревья расступились, выпуская меня на идеальную круглую, словно созданную магией, поляну. Высокая зеленая трава, которая по погодным условиям уже давно должна была пожелтеть, хватала меня за лодыжки, пыталась задержать, сорвать обувь. Тропинка закончилась у огромного серого камня, расположенного в центре поляны. Меня смущало две вещи. Я еще не встретила никого из участников состязаний стихий, и что-то с этим камнем было не так. А потом я ахнула и прикоснулась пальцами к кулону-усилителю. Это была его работа. Будь я тут без подарка мастера Сагана, то даже не заметила бы этот камень, прошла бы мимо и, возможно, даже видела продолжение тропинки. Тем более я не чувствовала магическую ауру, исходящую от булыжника, хотя она явно присутствовала. Кто-то скрыл его мощнейшие иллюзии. Присев на корточки, еще сильнее вцепившись пальцами в артефакт с лазуритом, прошептала: «Лаблу». Воздух пошел рябью. Заклинание высасывало из меня энергию для снятия мощнейшей иллюзии. Откинув все надежды на то, что это и есть тот самый камень-телепорт, провела рукой по шершавой поверхности и вчиталась в символы, выдолбленные на булыжнике. Первый артефакт с возможностью перемещения в пространстве изобрел Эриер Хелиасе, за что был занесен в список великих магов, ныне хранящийся в главном отделении палаты магии. Спустя 10 лет после своего первого открытия Эриер запатентовал портальные арки, которые используются и по нынешний день, замещая собой столь неудобную и энергозатратную абсцессную пыль. Это была выписка из учебника, которую я совсем недавно дочитала. Но почему она выбита на камне и была скрыта иллюзией? Это подсказка? Но, поддаваясь каким-то неведомым инстинктам, я прикоснулась к надписи обеими руками, зажмурилась и, влив часть энергии в чары, проговорила: «Инвиниент». Силой меня подкинула над телом, показала округу с высоты птичьего полета. Я и впрямь была в лесу, который окружал холм с Академией Двух Богов. Но теперь незримая черта проходила между большим куском леса и остальным островом. Это была арена состязания стихий. Противоположной от меня стороне за широкой рекой белым подсвечивалась поляна. И именно на ней находился камень-телепорт. Теперь я знала, куда мне нужно идти. Неужели все так просто? Разорвав силы заклинания, я вскочила на ноги и осмотрелась. Теперь без магических тропок было понятно, куда стоит держать путь. Надо спешить. Наверняка такие подсказки были не только у меня, а проиграть я не могу. Но перед тем, как сорваться с места, я положила руку на камень, сконцентрировалась и нанесла на него новую маскирующую иллюзию. Аце. Только после этого, обогнув каменюку, я побежала на север, мысленно благодаря преподавателю по географии, который потрудился вложить в наши головы карту парящего в небе острова. Тропинок не было, приходилось пробираться через колючие кусты и высокие травянистые заросли. Под подошвами туфель чавкала влажная почва, намекая на то, что где-то поблизости есть водоем. Но это была не та река, к которой я направлялась. По моим расчетам, до берега я должна была добраться часа через два. В такие моменты я жалела, что не умею перемещаться по воздуху, как птицы или драконы. Хотя в какой-то книге читала, что маги с искрой воздуха могут научиться парить. Руки и лицо горели от царапин и ссадин, оставленных шипами растений и тонкими ветвями. Но я не обращала на них внимания, сейчас надо было добраться первой. Успеть. Где-то сбоку послышался устрашающий звериный рев, а за ним не менее душераздирающий мужской крик. Я вздрогнула, но не остановилась. Неужели наши мастера запустили сюда диких или магических существ? Они решили устроить соревнование на выбывание? Это жестоко. Думать о том, что кто-то может пострадать при борьбе за победу, мне совершенно не хотелось. Хотя где-то внутри я радовалась тому, что не на мой след напал тот монстр. На мой след напал кто-то другой. Фуним. Я не успела отразить заклинание. Магические путы обвили лодыжки, стянули их вместе. Не устояв на ногах, я полетела на землю, смягчая удар руками. «Вот тут-то нам никто и не помешает поговорить», растягивая звуки, произнесла девушка, покидая свое укрытие в тени. Перекатившись на спину, я направила ладонь на веревке и прошипела. «Герминат». Со сложных пальцев сорвалась не искра, а толстый луч, разрезающий путы. «Что же, давай поговорим», хмыкнула я, поднимаясь с земли. «Ты украла мой билет!» закричала Рила, выкидывая руку вперед и накапливая энергию для удара. «Кто тебе в этом помог?» «А ты чуть не убила человека». Я делала вид, что не замечаю исходящую от нее угрозу, а сама накапливала силу для отражения удара. «Эта девка посмела спорить с моим мнением!» Прижа слюной, закричала она. «Как и ты! Вы не имеете права на жизнь! Никто не смеет становиться на моем пути!» «Думаешь, твой папочка опять прикроет тебе задницу?» Едко бросила я и, выставив руки перед собой, крикнула. «Клипиум!» Защитный купол ударил тонкий водный хлыст, разбиваясь на капли. «Не смей говорить о моем папочке в таком тоне, отказница!» Еще один удар хлыстом, на этот раз сильнее, щит вздрогнул. «А не то что? Позовешь его сюда для того, чтобы в очередной раз помог тебе выпутаться из передряги?» Я переставала контролировать эмоции, волосы защекотали шею. «Ты почти убила человека, прикрылась папенькой, подговорила преподавателя на легкий билет. Ты недостойна звания чародейки, недостойна второй искры. Ты сдохнешь, и никакие фокусы тебя не спасут. Тут ты беспомощна». Кулон на шее вибрировал, не справляясь с той энергией, которая требовала выхода, а я не могла успокоиться. На какое-то мгновение даже забыла, где нахожусь. С ее губ сорвалось неизвестное мне заклинание. Только по глазам чародейки я поняла, что она хотела сделать. Она желала мне смерти. Желала сделать то, что не удалось с темнокожей студенткой, посмевшей ей перечить. Энергия хлынула из меня, ломая собственный щит. Поток силы устремился к сокурснице, которая позабыла о том, что сотворяла смертоносное проклятие. Колдунья в попыхах ставила защиту, но я видела, что она не успевает. Рилу откинула назад, пронзила магией, она закричала. Но убивать ее я не собиралась. Пусть мучается, пусть почувствует то, что чувствовала студентка, пострадавшей от ее руки. Пусть почувствует то, что хотела сделать со мной. Поднялся ветер, кинул мне на глаза темно-синие пряди волос. Я колдовала на эмоциях. В груди защемило от нестерпимой боли. Из глаз брызнули слезы. С тихим стоном я опустилась на землю, чувствуя, как горит от ледяной боли в районе солнечного сплетения. Кажется, я перестаралась. Смертоносное проклятие настигло меня в тот момент, когда я не готова была его отразить. Невдалеке хрипела от боли Рила, но я не видела ее. Ничего не видела. Мир затянула белесая пелена. Я сглупила. Надо было бежать. «Дура!» Откуда-то издалека послышался до безумия знакомый голос. Я кричала от боли, но не слышала себя. не слышала практически ничего. А потом туман начал рассеиваться. Словно мираж, передо мной появилось лицо мастера Сагана, который поддерживал мою голову над землей. От его правой руки исходило золотистое сияние, будто бы он был целителем или лекарем. «Закрой глаза», — попросил он. «Сейчас будет очень больно». Спорить с миражом я не видела никакого смысла. Лишь обругала себя за то, что собственноручно поломала себе жизнь. Не прошла испытание и навредила эмоциями. А потом меня накрыло волной боли. Казалось, что я вся состою из нее. Болела каждая клеточка, разрывалась на части, горела. Забыться мешал какой-то невнятный сип. И только через мгновение я поняла, что это мой голос, который я успела сорвать. Земля ходила ходуном, меня подбрасывало то вверх, то вниз. Но контролировать это я никак не могла. «Коснись», — приказал знакомый голос. «Шер, быстро!» Это точно был мираж. Мастер Саган никогда не сокращал мое имя. Это все сон. А может, я уже мертва? «Коснись», — я сказал. Открыть глаза удалось с огромным трудом. Сбоку шумела река. Деревья почему-то устилали землю обугленными стволами, а передо мной возвышался тонкий белоснежный камень с краплениями мелких прозрачных кристаллов. Я протянула руку, чувствуя, как мой мираж пропал. Мир начал меркнуть. Пальцы скользнули по воздуху, но камни не коснулись. Ректор бежал по коридору, путаясь в длинных полах темного плаща. И пусть он был уже давно не молод, но обстоятельства того требовали. Медлить больше было нельзя, его ждали. Чрезвычайное происшествие спустя полчаса после начала ежегодного турнира спутало все планы. Толкнув дверь, чародей влетел в помещение, где собрались почти все преподаватели и мастера Академии Двух Богов. «Состязание стихий прервать!» «Уже!» — доложил мужчина с ярко-красными волосами, собранными в хвост. «Участников перенести в Академию, пострадавших в лазарет. Сколько пострадавших уже известно?» «Всех доставили. 18 человек в тяжелом состоянии», — отчиталась декан факультета целителей и артефакторов. «Они были недалеко от эпицентра. 34 студента задеты, но успели укрыться за защитными щитами. Истощены. Один мертв». «Кто погиб?» — чувствуя, как замирает сердце, прошептал ректор и провел рукой по лысой голове. «Студентка Рила Лунаргел». Незамедлительно отозвалась женщина, пряча взгляд. Мастер Гимли вскрикнула и закрыла рот руками. Погибшей была ее племянница. Глава Академии Двух Богов застонал и опустился на свободный стул. Он знал, что теперь отец этой девушки вытрясет из него душу. Это была первая смерть на территории учебного заведения за последние 408 лет. «Удалось определить, что повлекло магический взрыв». Упавшим голосом поинтересовалась мастер Гимли. Ректор прикрыл глаза, возрождая в голове картину, открывшуюся ему с крыши Северной башни. Выкорчеванные и расщепленные на куски деревья в самом эпицентре взрыва. Раскуроченная земля. Озеро на месте реки с зеркальной черной водой, отравленной магией. «Хорошо, что мы воздвигли защиту», — подумал мужчина. «Иначе взрыв разрушил бы и замок». «Пока нет, работаем над этим», — отозвался мастер Саган. «Хотя бы предположение». В самом эпицентре взрыва была студентка по имени Рила. Вполне возможно, что это она стала причиной катастрофы. Но это лишь предположение. Ректор схватился за голову и тяжело вздохнул. «Приказание». Глава Академии Двух Богов поднял взгляд на нового мастера, который держался лучше других. «Оповестить палату магии и великую ложу. Отправить письмо семье погибшей студентки». «А что с состязанием?» — тихо спросила темноволосая чародейка. «Мир будет ждать нового победителя». «Это самое последнее, что меня сейчас волнует», — раздраженно отозвался ректор. «Но закройте почтовое крыло. Никто, кроме палаты и ложи, не должен знать, что произошло». «Будет сделано», — отозвался мастер Саган. «Позвольте приступить к выполнению приказов». «Иди». Чародей развернулся на пятках и двинулся к выходу из помещения. А на его губах появилась еле заметная ухмылка. Конец первой книги.